Глава 15. Следующее утро принесло радостные новости. После того, как написал все требуемые капитаном Бойко рапорта и даже поторговался с ним до легкой хрипоты насчет количества крестов и медалей, последний обрадовал известием, что отзвонился Дольский и доложил о готовности новой базы к приему личного состава. Штаб завтрашнего дня тоже собирался передислоцироваться, и уже точно не в глубокое, что вызвало бурные эмоции штабных, невыносимо уставших от хлопания дверей, шелеста казенных бумаг, звонков телефона и стрекота аппаратов БОДО, в общем, от всех превратностей тяжелейшей службы вдали от передовой. Учитывая, что они, как белые люди, собирались двигаться по железке эшелоном через Барановича на Минск, сопровождавший их автоотряд остался почти не у дел, и Валерию Антоновичу не составило особого труда оформить нас пассажирами в грузовиках. Бойцы, уже давно понявшие, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти, таким новостям обрадовались и с регулируемым унтерами и командирами пятерок энтузиазмом стали собираться в путь. Накидали найденного неподалеку уже ничейного сена в кузовы, куркули закопали в него трофейные максимы и сверху на всякий случай прикрыли рогожками, чтобы никто из встреченного начальства не мог на них покуситься. Оставшуюся водку под бдительным присмотром Михалыча бережно завернули в лохматки и, переложив тем же сеном, как особо точные хрупкие приборы, уложили в невесть где найденные деревянные ящики, возле которых тут же нарисовался караул из выбранных всеобщим голосованием добровольцев. Ближе к полудню сборы были закончены. Мы тепло попрощались с нашими уже бывшими попутчиками, предварительно серьезно переговорив насчет дальнейшей совместной службы. Федоренко, как я и ожидал, отказался, мотивируя данным командиру полка словом «воссоздать 249-й Дунайский полк». Николенко Бер и Дмитр Стефанов обещали подумать и, если что, связаться с капитаном Бойко. Уже по дороге, от нечего делать, прокручивал в голове детали этого разговора, сидя рядом с водилой первой машины, да молча наблюдал за окрестным пейзажем, неторопливо проплывавшим мимо, и радовался августовскому мягкому солнышку, гревшему с уже чуть-чуть начинавшего становиться осенним голубого неба. Несмотря на всеобщую расслабленность, еще при погрузке заметил, что одна из пятерок в каждом кузове держала оружие под рукой. В моем авто эту задачу выполнял Зингер, удобно расположившись со своим Мацаном возле заднего борта. В Минск мы прибыли уже вечером, когда начинало смеркаться, и как раз поспели к торжественному ужину в честь нашего возвращения. Точнее, он не начинался до нашего прибытия. Инициатором мероприятия был поручик Дольский, главным исполнителем Ганна, наготовившая вкусняшек и на роту, и на полуэскадрон Анатолия. В старых казармах Минского гарнизона на улице Водосвятской или Пьяносвятской, как ее именовали минчане из-за широко известной пивоварни Иосифа Фрумкина, нас не разместили. Мудрое начальство выделило нам место в недавно построенных казармах-бараках на северо-восточной окраине города, за халупами ремесленников и прочего бедного люда, рядом с Торфяным болотом и Комаровским полем, бывшим уже давным-давно вотчиной военных. Ну, это может и к лучшему, подальше от лишних глаз и, соответственно, лишних же вопросов. Роту расселили напротив Драгунской казармы, так что наши кентаврообразные коллеги приняли самое непосредственное участие в пирушке, причем со своими наркомовскими 100 граммами, разрешенными поручиком. Новые сосновые бревна, еще не успевшие потемнеть, пьянящий запах смолы, сиреневое закатное небо – все это создавало ощущение какого-то массового пикника на природе. После первой рюмки Дольский оставил за себя старшим по пьянке Михаила Полякова, длинного щеголеватого корнета, ставшего его замом. Предложил мне сделать то же самое и пойти посидеть к нему в апартаменты. Сергей Дмитриевич воспринял это как должное, и через 5 минут мы уже сидели в небольшой комнатке, приватизированной Анатолием для себя, за круглым столом, на котором была накрыта поляна. Посередине белоснежной скатерти, подобно маяку, притягивающему взоры изможденных моряков, возвышалась бутылка водки с пробкой, залитой белым сургучом. Справа от нее на большом блюде расположилась горка тонко нарезанной буженины, колбасы и копченого сала. Левый фланг был открыт, то есть место пока пустовало. Роль передового дозора выполняла продолговатая селедочница с ломтиками выше упомянутой рыбы, замаскированной сверху колечками лука. Диспозицию дополняли стоявшие в резерве бочковые огурчики и хлеб, аккуратно разложенные по тарелкам, а также мисочка со сметаной. Сервировка с непривычки поражала воображение. Посуда из одного сервиза, столовые приборы, серебро-хрустальные рюмочки. На фронте от всего этого давно уже отвыкли. Ну, и что празднуем? На моем лице, наверное, было отражено удивление. И Дольский, довольный произведенным эффектом, весело улыбался. По какому поводу банкет? По поводу твоего, Денис, благополучного возвращения из рейда, а еще по поводу некоторых событий, имевших место быть в некой крепости. Но только... Анатолий приложил палец к губам в шутовском жесте и произнес неожиданную фразу. «Враг не дремлет?» В эту же секунду, по странному совпадению, в дверь аккуратно постучали. Затем очень знакомое лапище Федора открыло ее, и в комнату вошла Ганна с блюдом горячих, исходящих очень аппетитным ароматом драников. Поздоровавшись, обозвав меня по установившемуся обычаю дядечкой-командиром и получив ответ традиционное «Привет, племяшка», наша красавица поставила на пустующее место картофельные оладьи оригинального рецепта и смущенно ретировалась за дверь, где ее пожидал Ромео, в смысле котяра. «Как она тут поживает? Твои драконы не трогают?» «Денис, ты не поверишь, что все мои стараются выполнить любые ее просьбы и прихоти. Во-первых, они оценили ее кулинарные способности, а во-вторых, Остапец объяснил непонятливым, кто такой твой Федор и что он сделает, если с его невестой кто-то грубо поговорит, не говоря уж о большем. Да и она сама может дать отпор». Дольский весело улыбается. «По первости к ней один мой придирался. Причем на пустом месте, мол, и каша пересоленная, и щи холодные. В общем, как-то раз перешли они на личности. И когда он после своих оскорбительных слов о неверии в женскую верность получил от девочки прозвище «Пыски Кобылячий», сдуру замахнулся на нее. Прошло буквально несколько секунд, а твои оставшиеся, как из-под земли выросши, берут ее в кольцо. Спорщик лежит на земле, скрученный неизвестно как, боясь не то что шевельнуться, даже дыхнуть. В руках никакого оружия нет, но бог свидетель. Почувствовал, что если к ним сейчас сунутся, убьют и похоронят. Это потом уже всем объяснили, что «пыска» означает «морду» на белорусском языке. А я именно в тот момент понял, до какого состояния нужно тренировать своих подчиненных. И что потом? Твой боец живой еще? Он после этого стал самым рьяным ее защитником. А когда пришлось по случаю ей самой на склад ехать, да там какой-то кладовщик ее высмотрел и пригрозил, что не отпустит продукты, пока она и к нему поиграть не придет. Короче, я сам лично ездил и объяснял дураку, что то, что его в бочку с дождевой водой опустили вниз головой, так это еще не беда. А вот если бы достать забыли, тогда... Мы с ним беседу бы уже не вели. Проникся, однако. Ай, молодцы. Узнаю соколов по полету. Чует моя интуиция, что первая вроде свадьба не за горами. Причем при полном согласии всего коллектива. Не знаю, что тут сыграло большую роль, мое личное отношение к девчонке, игра в племяшку или стремление в условиях войны сделать что-то доброе, хорошее. Но Ганну все воспринимали как свою младшую сестренку, за которую, ежели что, ух, не завидую придуркам. Анатоль тем временем, пользуясь правами хозяина, расположился за столом и привычным жестом, обстругав сургуч, снял картонную крышечку, разлив жидкость всеобщего уважения и взаимопонимания по рюмкам, заискрившимся в неярких лучах керосиновой лампы. «Ну, за твою удачу, Денис!» Дольский стал серьезен. «Лихо погуляли. Мне твои порассказали, как вы там резвились. Да и в отделе протокола допросов пленных германцев читал об отсутствии снабжения. Честно говоря, когда ты рассказывал про партизан, не особенно верил. Не думал, что можно вот так влиять на ход войны. Это наши солдаты могут без патронов, без снабжения, на голом ура-патриотизме за веру, царя и отечество, одними штыками противника гонять. Только их после этого отцы-командиры штабелями в могилы закапывают и новых пополнений требуют. Да отмазку нашли, мол, на Руси матушки баб много, еще нарожают. А у германцев порядок превыше всего. Это и позволяет им быть самой сильной армией в Европе. Не помню уже, где вычитал, что во франко-прусскую войну идут порознь двумя колоннами. Одна завязывает бой, другая в точно назначенный срок выходит во фланг. В результате меньшими силами разбивает французов в гораздо большем количестве. А у нас такое возможно? Пока наши хомяки-интенданты зашевелятся, войска от них уже на сотню верст вперед уйдут. Да и генералы у нас, та еще песня. Со слезами на глазах. Один бобырь новогеоргиевский чего стоит. Я там был, видел, как все происходило. Ты, Денис, не горячись, а то как, сам когда сказал, водка в рюмке закипит, долго держишь. Анатоль снова становится веселым, разбитным балагуром. Давай, твое здоровье. Содержимое рюмки падает в желудок, разливается приятное тепло. За ним следует драник с ароматным кусочком мяса. С непривычки слегка неуверенно работаю парой вилка-нож. Дольский это замечает и подначивает. Огрубили в лесах дремучих ваш бродь, по болотам скитаясь, да под кустиками прячась. Привыкай, дружище, тебе теперь ко многому привыкнуть надо. Я-то в Минске уже пообтерся. Поначалу, когда первый раз в город вышел, многому удивился. Ладно, до войны, в мирное время, где ни попадя вывески висели. Что, мол, собакам и нижним чинам вход воспрещен? Но сейчас зачем? Это мы там на фронте в них людей видим, а здесь вся эта тыловая комарилья только одним озабочена – урвать кусок побольше да послаще. А остальные для них грязь под ногами. На медне хотел в городе поужинать, заехал в Стеллу, ресторация новая для господ офицеров открылась на Захаревской. А там сплошь тыловые крысы с земгусарами веселятся. Да так, что дым коромыслом. Очередной свой гешефт обмывают, да мамзелик прямо там же щупают, а те и визжат от восторга. Все бы ничего, да начали застольные речи толкать. И выходило, по их словам, что это они войну выигрывают, а не те, кто в окопах сидит и казенные харчи задарма трескает. Я к тому времени уже пару раз к телефону сходил, мне сгоряча обидно было. Извини, не понял, при чем тут телефон. А при том, что ежели желаете, сударь, водочки, подзываете официанта и говорите, что нужно вам по телефону позвонить. Затем идете в соседнюю комнатку, и там на столике рядом с аппаратом стоит полная рюмка. Сухой закон, как-никак. А те, так вообще коньячок из чайника по чашкам разливают прямо за столом. Так вот, я к оратору подошел и высказал все, что про них думаю. А потом предложил дуэлировать. Ни одна сволочь не дернулась. Нет, один шпак рыженький. Хотел было из-за стола вылезти, да силенок не хватило. В своих шпорах запутался, чуть под стол не нырнул. Мамзелики еле поймали. «Погодите, господин поручик, рассказывайте медленно и понятно, что за ряженые тут у тебя и кто такие земгусары?» «Расскажу, только давай еще по рюмочке». Анатоль снова разливает водку по рюмкам. «Ну, давай выпьем, Денис Анатольевич, чтобы на душе не так паскудно было». Так вот, около полутора месяцев назад, в начале июля, был образован главный по снабжению армии комитет. В него вошли уполномоченные Земского союза и союза городов, которые объединились. Получилась новая организация под названием «Земгор». «И что тут такого плохого, а?» Откидываюсь на спинку стула и с удовольствием закуриваю ароматную папиросу. «Земства же с самого начала войны помогали армии, госпитали, лазареты, питательные пункты на станциях, санитарные поезда, да много чего делали. Вспомни, к нам тоже уполномоченные этих союзов приезжали, решали вопросы со снабжением». «Да, согласен, только пока они ранеными и благотворительностью занимались, все было нормально. Но теперь им поручено снабжение армии всем, вплоть до производства боеприпасов. А еще уйма трусливые сволочи осела во всех этих комитетах, комиссиях, секциях, совещаниях. И призыву они не подлежат. Зато им разрешено носить офицерскую форму. Нашу форму только с узкими серебряными погонами с вензелем конторы ВСГ или ВСЗ. Причем к ней полагается холодное оружие. Представляешь? Я недавно такого типуса увидел. Гимнастерка, шаровары, фуражка, сапоги с застежками под коленками, ремни, Сэм Браун. Слева даже свисток торчит. Наверное, чтобы звать городовых на подмогу, когда ему морду бить будут. Полевая сумка и самая пикантная. На портупее от шашки. Висит кортик. Да какой! Длина чуть ли не с аршин на голове. Рукояти. Птичья голова. Загнутая крестовина. Я немного разбираюсь в холодном оружии, благо дома дед, а потом и отец неплохую коллекцию собрали за годы своей службы. Короче, был это почмейстерский кортик образца годов где-то 1820-х. И где только раскопал такое каналье? Ну, у вас, кавалеристов, тоже свои понятия о красоте имеются. Шпоры серебряные, монетка в ножны, что бренчала, стек с петелькой. Продолжать? Не надо путать, подпоручик. У нас традиция, а у них, как ты говорил это слово, понты. Дольский снова наполняет рюмки, а сами они суть трусливые тыловые крысы. А что такое понты, я тебе говорил? Показная бравада чем-то, скорее всего, материальным, чтобы скрыть за ней неуверенность в себе, собственной значимости, попытка поднять в глазах окружающих свой социальный статус. Не смотри на меня так, я еще не пьян и не заговариваюсь. Это обычный термин из психологии. Кстати, Анатоль, а не слишком быстро ты наливаешь? Мы что, куда-то опаздываем? Нет, Денис, просто до сих пор не могу привыкнуть к тому, что здесь творится. Ты-то еще в городе не был, а я покрутился уже достаточно. Сам погуляешь, посмотришь. Только не прибей кого-нибудь до смерти, помни, пожалуйста, о том, что ты в тыловом городе, а не в германском тылу. Здесь, между прочим, уложение об уголовных наказаниях действует. Так вот, меха, золото, драгоценные побрякушки идут на расхват. И это учитывая то, что цены подскочили в 3-4 раза против довоенных, а то и поболее. А покупатели одни и те же. Земгусарство, да тыловики наши своим, извини, по-другому язык не поворачивается называть, скупают. Анатоль смотрит на меня угрюмым трезвым взглядом. Каждый вечер в ресторанах пьянствуют почти в открытую, тоже они. Откуда такие деньжища? В подворотне с рук можно купить почти все. Германский кокаин, германские же презервативы, водку, спирт. Даже девочек и мальчиков 7-8 лет от роду. А рядом беженцы, которым жить негде, жрать нечего и не на что, которых эти вот новые хозяева жизни из-за людей-то не считают. Они нас, боевых офицеров, считают придурками, которые не смогли удачно пристроиться. Ничто не вечно под луной, почти что пир во время чумы. Александра Сергеевича, изволили вспомнить, сударь? Нет, Денис Анатольевич, у господина Пушкина воспевается некое упоение, которое сильный духом человек в состоянии ощутить перед лицом грозящей гибели. И это наслаждение в бою со смертью. Бессмертие может быть залог. А эти людишки умеют только гешефты делать. Крысы. Россия-матушка превращается в настоящее крысиное царство. А давай, Денис, выпьем за котов, которые этих крыс переловят и передушат. Мяу. Искренне поддерживаю тост Анатолия.